Себя режу без ножа до стабль, оптово-розничный поставщик и всесторонний торговец долго и мучительно размышлял о торговле этническими продуктами питания. Естественный шаг для развития дела. Торговля сосисками пришла в упадок, а кругом бродят гномы и тролли, карманы которых, или где там тролли хранят свои сбережения, битком набиты деньгами. Деньги в чужих карманах всегда казались доставлю нарушением нормального порядка вещей. Обслуживать гномов довольно легко. Крысу на палочке приготовить несложно, это довольно резкий скачок в сторону повышения уровня обслуживания, но справиться можно. С сосисками было куда проще. С другой стороны, тролли, если докопаться до сути вопроса, никаких намеков, так вот, тролли — это всего лишь ходячие камни. Достабль обратился за советом от тролль-епищик Хризопразу, который тоже был троллем. Правда, по нему теперь и не скажешь, ведь он так долго жил среди людей, что теперь носил костюм и научился, по его словам, всяким цивилизованным штучкам, типа вымогательства, ростовщичества под 300% в месяц и всему остальному. Хризопраз, может, и родился в какой-нибудь жалкой пещере на занесенной вечными снегами горе, но ему достаточно было провести в Ангморпорке всего 5 минут, чтобы мигом ко всему приспособиться. Достабль считал Хризопраза своим другом, вряд ли кому-нибудь хотелось бы быть врагом Хризопраза. В тот день себя режу решил опробовать новый подход. Он ходил по улицам, широким и узким, со своей тележкой, и орал. «Сосиски! Горячие сосиски! В булочки! Пирожки с мясом! Хватайте, пока горячие!» Это было в некотором роде разминкой. Шансы на то, что какой-нибудь человек съест предлагаемое доставленным блюдо, если только ему, запертому в доме и голодающему вот уже 2 недели, не подсунут сосиску под дверь, в общем, шансы были весьма невелики. Наконец, доставль воровато огляделся, в доках работало много троллей, и снял крышку с другого лотка. Что же это такое? Ах, да. Доломитовые конгломераты. Покупайте доломитовые конгломераты. Марганцевые гранулы. Хватайте пока грануловидные. На мгновение он замолчал, а потом заорал снова. Пемза! Пемза! Туф за доллар! Жареный известняк! Несколько троллей приблизились и уставились на него. Вот ты, сэр. — сказал Достабль, широко улыбаясь самому маленькому троллю. — Ты выглядишь очень голодным. Почему бы тебе не попробовать наш замечательный сланец в булочке? Отведай эти алювиальные осадки, пальчики оближешь. У себя режу без ножа Достабля было несколько скверных черт характера, но видизм в их число не входил. Он любил всех, у кого есть деньги, вне зависимости от цвета и формы руки, их протягивающей. Достабль был сторонником мира, в котором мыслящее существо может ходить гордо, дышать свободно и наслаждаться жизнью, свободой и счастьем, твердо шагая навстречу новой заре. И если на этом пути к заре удастся уговорить кого-нибудь из мыслящих существ купить продукт Достабля, то это только к лучшему. Тролль с подозрением осмотрел лоток и взял булочку. «Бррр, какая гадость!» — рявкнул он. «В ней аммонит! Гадость!» «Извини, не понял Достабль». «А этот сланец?» — сказал тролль. «Черствый!» «Восхитительный и свежий! Как раз такой любила тесать твоя мамочка!» «Да, а этот чертов гранит весь пронизан кварцем!» — добавил другой тролль, склонившись над Достаблем. «Кварц засоряет артерии!» Он бросил камень на лоток. Тролли, не торопясь, побрели прочь, изредка оборачиваясь, чтобы смерить Достабля подозрительными взглядами. «Черствый? Черствый? Как он может быть черствым? Это же камень!» — закричал Достабль им вслед. Но потом пожал плечами, ну и ладно. Настоящий бизнесмен должен с достоинством пережить первое поражение. Он закрыл крышкой лоток с камнями и открыл другой. «Пещерная пища! Пещерная пища! Крыса! Крыса! Крыса на палочке! Крыса в булочке! Хватай, пока мертвые! Отведайте!» Где-то наверху зазвенело стекло, и в лоток воткнулся младший констебль Дубинс. «Не стоило так торопиться», — укоризненно сказал Достабль. «Всем хватит!» «Вытащи меня!» — раздался приглушенный голос Дубинса, торчащего вверх ногами. Или дай кетчуп. Дастабль схватил гнома за обледеневшие башмаки. Только что с гор спустился, да? Где мне найти человека, который держит ключи от склада? Если тебе понравилась наша крыса, почему бы не попробовать... В руке Дубинса словно по волшебству возник топор. Отрублю ноги по колено. Тебе нужен Герхард Стелька из гильдии мясников. Хорошо. А теперь прошу опусти топор. Дубинс убежал, поскальзываясь на булыжниках. Дастабль посмотрел на обломки тележки, шевеля губами, подсчитал убытки. «Эй!» — закричал он вслед гному. «Ты должен мне за три крысы!»